Глава 9. Ник. Спуск прошел нормально, вот только Карина была подавлена. Похоже, у нее сбились внутренние настройки, что позволяет ей чародействовать. Ничего страшного в этом не было. Вбитые в детстве постоянно тренируемые навыки вряд ли можно вот так, с полпинка, забыть. Но Карина думала иначе. Хорошо, хоть не считала меня виновным, как-никак сама потянула на себя мое одеяло знаний и опыта. Я, впрочем, не удивился бы и обвинению. Женская логика порой совершенно непонятна. На мои слова Карина реагировала вяло, кажется, просто не воспринимала их. Внизу я напоследок оглянулся на расселину, из которой мы вышли. Там одиноко стояла фигура гнома. Он глядел нам вслед. Его борода развевалась на ветру, а поднятая рука желала удачи. Кивнув ему и увидев, что он опустил руку, я двинулся по запланированному пути. Карина покорно шла за мной. К моменту ее пробуждения я убрал все иллюзии, но после того, как мы двинулись вниз, оставил в расселине закладку, сработавшую аккурат к нашему спуску. Было приятно сознавать, что проход будет охранять дорогой мне гном. Я испытывал чувство, как в детстве, когда закопаешь в землю какой-нибудь клад и поставишь в охрану игрушечного солдатика. «Скажи, Карина, у вас в Империи делают кареты?» — начал я издалека. «Делают», — неохотно ответила девушка. «И что, удобно для путешествия?» Карина пожала плечами. «Конечно». «Наверное, внутри обиты мягкой тканью. Подушки под задницы, дабы не набить синяки, рессоры, выученные лошади, да?» Кивок. «А вот скажи». Я перепрыгнул через неведомо как и кем занесенный сюда сухой ствол дерева. «Пешком люди путешествуют?» «Бывает». Карина невольно заинтересовалась моими вопросами. «Хорошо. Тогда скажи, кто с точки зрения путешествий более надежен? Тот, кто ходит своими ногами, тот, кто путешествует в карете, или же тот, кто делает кареты?» Карина задумалась, пытаясь понять логику моих вопросов. «Если предполагать различные трудности в пути, то, конечно, тот, кто ходит сам. Да, но можно предположить, что тот, кто делает кареты, распланировав такой поход и учтя все варианты, сделает несколько карет для разных условий или одну универсальную и на некоторое время превратится в того, кто путешествует в карете, так?» Девушка снова кивнула. «Чем отличается просто путешественник в карете от того, кто их делает?» «Наверное, тем, что второй знает, как устроена карета и может ее починить». Она вопросительно посмотрела на меня. «Верно. А еще он может при желании, если есть время, сделать карету из подручных средств. Предположим, что лошади не проблема. И, вероятно, он сможет продолжить путешествие с комфортом. Конечно, не очень удачный пример, но мысль ты поняла?» Карина пожала плечами. «Нет, все-таки я слишком мутно объясняюсь. Какой еще пример придумать?» Пока я раздумывал, девушка, наморщив лоб, о чем-то усиленно размышляла. И вдруг сообразила. Все-таки не зря я наблюдал за нею, ее аурой и ментальным телом. Мог догадаться, о чем она думает. Мои вопросы ложились точно в нужное место, чтобы заполнить пустоты пазла. «Ты хочешь сказать, что путешествующий пешком чародей, тот, кто в карете – искусник, а тот, кто делает кареты – еще кто-то? Ты?» Она даже остановилась и удивленно взглянула на меня. Я, улыбаясь, смотрел на нее и молчал. «Хочешь сказать, что ты древний?» Я поморщился. «Не такой уж я и древний. Есть магия, а есть люди, которые так или иначе, тем или иным способом используют ее. Или часть ее. Я понял, что тут раньше была другая цивилизация. Эти люди владели магией. Те амулеты, которые я видел, явно принадлежат древним. Они владели магией на довольно высоком уровне, особенно в области амулетостроения и конструирования. Но особо выдающегося я пока ничего не встретил. Интересное, несомненно, но ничего такого, что выходило бы за пределы моего понимания». «Тогда последний вариант», — задумчиво произнесла Карина, не сводя с меня взгляда. «Я только сейчас поняла, и твоя карта подтверждает, ты с другого континента». И там осталась магия древних. Она ждала ответа. «Ну...» — протянул я. «Отрицать не буду насчет другого континента. Насчет магии древних — не знаю. Все-таки, похоже, тут эта наука шла своим путем, хоть общего и много». «Магия», — будто пробуя на вкус, медленно произнесла Карина и с любопытством спросила. «А что насчет чародейства?» В ее ауре появилось напряжение. Она опасалась услышать что-то нелицеприятное про чародейство. «Вдруг я скажу, что это боковая, слабая ветвь магии?» Эти мысли четко читались по ее лицу, ауре и слабым отражениям в ее ментальном теле. Они не требовали словесного подтверждения. «А вот это занятно!» И я с воодушевлением принялся рассуждать. Как раз попалось довольно ровное место без нагромождения камней. Я подал руку Карине, и мы медленно продолжили путь. Думаю, если бы кто-то сейчас нас увидел, то долго бы тер глаза. Странная парочка, за которой следуют по воздуху вещи, прогуливается среди гор в неподходящей для такого променада одежде и мирно беседует на темы явно неприкладного характера. Так вот, на мой взгляд, чародейство — совершенно иной способ оперирования окружающим миром. В отличие от магов, чародеи используют резервы организма, генерируют определенного рода энергии или энергетические структуры, чтобы воздействовать именно реальность. То есть основа — энергетическая составляющая организма, не мана, не магия. Это ты знаешь лучше меня. Не будет магии, чародеи останутся. Непонятно сказал? Я еще и сам смутно понимаю глубинное различие магии и чародейства. Но как тебе вот такой пример? Маг пропускает свою деятельность через сознание, а чародей сознанием только задает и направляет вектор производимого деяния. Грубо говоря, когда мы идем ногами, мы не управляем работой мышц. Обычно не задумываемся, что нас несут ноги. Ладно, пока замнем для ясности. Я улыбнулся Карине, которая сосредоточенно пыталась понять мои словесные кружева, их логику. Несомненной заслугой чародеев является подключение магических источников к своей энергетической структуре. Их они используют для усиления конструктов. То есть свои способности чародеи усиливают внешней составляющей, магией, пусть и в скрытом виде. На самом деле я восхищен таким подходом. Моя мимика и экспрессия в голосе не оставили Карину равнодушной, и она с явным интересом слушала меня. По сути, чародейство во многих областях имеет преимущество перед обычной магией. Например, чтобы вылечить человека от определенной болезни, магу надо создавать очень сложные плетения, работать в комплексе с аурой и телом, учитывать много параметров, что очень непросто, выделять для исцеления определенные потоки магии для повышения коэффициента полезного действия. Не все из них годятся для этого. Чародей уже достаточно сформировать лечебного конструкта. Тот, во-первых, обладает примитивным интеллектом, во-вторых, уже настроен на энергетику реципиента, и в-третьих, ему легче вмешиваться в энергетическую работу организма, нежели магии. А так как конструкт обладает кое-каким разумом, то в большинстве случаев при лечении не требуется наличие чародея. А ведь почти каждый случай болезни уникальный. Во многих местах я, конечно, приукрасил. Магия, развитая до определенного уровня, не уступает чародейским конструктам, а то и превосходит их. Но в целом я не отходил особо далеко от правды. Основные преимущества чародейства перед магией в том, что его основа не магия, а энергетические поля человека. И, кроме того, почти каждый конструкт – примитивный искин. После моих слов в глазах Карины появились признаки прежнего задорного блеска. К тому же мои рассуждения пока не отодвинули на задний план тот факт, что я с другого континента. Вопросы на эту тему еще будут, но сейчас девушка занята совсем иным. По сути, для того, чтобы стать сильным магом, надо настолько развить свой ум в сторону абстрактного мышления, что человеку нетренированному это мышление может показаться абсолютно неприемлемым. Если очень далеко уйти путем магии, то можно добиться большого могущества. Возможно, оно будет намного сильнее чародейства, но, уверяю тебя, таких магов не очень много. На достижение подобной мощи уходит не одна сотня лет. То есть, Карина от неожиданности остановилась. «Как это? Не одна сотня лет?» Я ухмыльнулся. «Насколько я знаю, некоторые индивидуумы дотягивали и до тысячи лет. Но можно ли их считать людьми? Не знаю. На мой взгляд, у чародейства в этом отношении потенциал выше. Я даже удивлен, что у ваших чародеев такая невысокая продолжительность жизни. До 200 лет, кажется, ты говорила, да?» Карина задумчиво сказала. «Я не знаю, сколько живут повелители чар. Вполне возможно, что и дольше». «Так вот, у меня абстрактное мышление развито очень хорошо, так что больше не пытайся вытянуть из меня какие-то знания, если мы еще будем заниматься передачей информации подобным образом. Просто тебе это непривычно и может привести к печальным последствиям. Договорились?» Карина явно расслабилась и облегченно кивнула. «Итак, по сути сказанного, я очень надеюсь попробовать овладеть чародейством». Я покосился на удивленную Карину. «Да-да, причем на серьезном уровне. Надеюсь на твою всемерную помощь. Согласна стать моим личным другом?» Я улыбнулся. Карина покраснела и смущенно отвела взгляд. Забавно, что в первую очередь ей в голову пришло не самое распространенное значение этого понятия, а именно постельное отношение. Но все же она кивнула и сразу перевела разговор в другое русло. Вернее, вернулась к моему примеру, где я сравнивал чародеев и искусников. Я всегда считала, что искусники могут только ездить на чужих каретах и ничего особенного собой не представляют, злорадно произнесла она и повернулась ко мне за подтверждением. Для психического здоровья девушки правильнее было бы в данной ситуации ее поддержать, но это грозит неприятностями в будущем. Недооценка искусника, особенно в бою, может стоить жизни. Поэтому я печально вздохнул и продолжил свои аналогии. Вот представь, ты всю жизнь ездишь в своей карете. Изучил ее от спиц в колесах до мягкой подушки внутри. Знаешь, как управлять ею и на каменистой дороге, и в болотистой местности. Как она ведет себя на высокой скорости, при резких поворотах. То есть в любых условиях ты знаешь, как ею пользоваться наилучшим образом. Допустим, ты сама управляешь ею. В сложных ситуациях ты не будешь задумываться, где притормозить, чтобы не отлетело колесо, где ускориться, чтобы наверстать упущенное, и так далее. А тот, кто делает кареты, ездит в них только от случая к случаю, да и то постоянно что-то подкручивает, меняет. Скажи, сможет в таком случае мастер карет соперничать с тобой? «Нет», — нахмурилась Карина. «Может», — улыбнулся я. «Например, хоть ты всю жизнь и проездила в карете, но не знаешь, что если одновременно закрыть два окна и топнуть ногой, то карета даст пинка лошадям, и те поскачут быстрее». Карина не смогла удержаться от улыбки. «В общем, тут многое зависит от самого человека. Искусника или чародея – неважно. При определенных условиях, я уверен, против обоих может вполне успешно выступить обычный воин. И ко всем, кто владеет магией, искусством или чародейством – нужно относиться с определенной долей настороженности. Нельзя с уверенностью знать, насколько развиты его способности и умения. Когда-то давно один воин-немаг сказал, что если ты владеешь всего одним приемом, но владеешь им в совершенстве, то у тебя есть все шансы победить воина, который владеет большим количеством приемов, но без должного уровня мастерства. «Понятно», — протянула Карина и на некоторое время задумалась. А неужели способности искусников позволяют им научиться чародейству? Вот ты сказал, что хочешь изучать его. Во-первых, я не совсем искусник. Вернее, совсем не искусник. Я маг, и это звучит гордо, улыбнулся я. В каком-то смысле маги могут быть эдакой смесью искусника и чародея. Возможности мага очень широки. Я тут же поправился. Не всех, конечно. Я универсал в этом плане. И с аурой умею хорошо работать, и с внутренней энергией. Но все же настолько развитых чародейских приемов там, откуда я прибыл, безусловно, нет. Говорить о том, что совмещение конструктов в качестве примитивного искусственного интеллекта и магических плетений сулит большие выгоды, я не стал. Слишком накладно использовать разум, вроде моих дракош-амулетов, как расходный материал в каких-нибудь одноразовых действиях. Да и жалко, Это же не бездушный компьютер, а существо с чувствами. Правда, и здесь еще надо будет разбираться, как конструкты реализуют влияние на физический мир без плетений. Но это, я надеюсь, дело недалекого будущего. Но постой! Карина даже остановилась. А как же фамильяры? Какие фамильяры? Не сразу понял я. Ну, мой шустрик. Твой дракончик. Это же из области высшего чародейства. Да? Я задумчиво потер подбородок. И все-таки, наверное, это разные вещи. Возможно, они похожи по конечному результату, но созданы разными способами. И если сравнить мои амулеты-дракончики с вашими фамильярами, то их строение явно будет различаться. Я уже поняла, что способы эти магические. Но ведь они живые. Разве можно создать жизнь с помощью плетения? Хороший вопрос, кивнул я. Вынужден тебе признаться. Сам я такого не умею. Этот мир населяют разные невидимые существа, которых при определенной сноровке можно использовать в своих целях. Именно с их помощью мы с тобой летали, помнишь? Я всего лишь смог изловить парочку и чуть-чуть изменить, заключив в эти картинки, и получились дракончики. Я приласкал своего Драко, отчего он довольно завозился. Я, конечно, немного слукавил, просто так ей будет понятнее, нежели начни я сейчас вдаваться в подробности про Дронта и элементалей. Изучение живых существ – это тоже область чародейства. Уперев руки в бока, воскликнула Карина, которая явно не собиралась угомониться. Настала моя очередь удивляться. Правда? Интересно. Но думаю, и здесь возможности чародеев и магов различаются. Ну ладно, с сомнением покачала головой Карина. Тогда скажи, кто такие дракончики? И что означает это слово «дракон»? Ты постоянно его произносишь. Я улыбнулся. Разговор свернул в сторону легкой болтовни, и не надо взрывать себе мозг, придумывая понятные ответы. Это интересный факт из жизни другого континента. Там живут несколько рас, и не все из них являются людьми. Драконы – обособленная разумная раса присмыкающихся. Кстати, владеют своей драконьей магией, и, насколько я знаю, против нее не выстоит практически ни один обычный маг. Разумеется, говорить о том, что мне, скорее всего, подобное удастся, я не стал. Незачем. «Да, как все занятно. А скажи, что это там такое?» Прервал я Карину и приложил ладонь козырьком ко лбу. Я смотрел вверх, на небольшую гору, что находилась у нас на пути. Что-то виделось. Оно слегка отличалось цветом от серого камня. Карина тоже попыталась рассмотреть, что там такое. По понятным причинам не смогла этого сделать, и тогда, автоматически, не рассуждая, сформировала два конструкта. Они отлетели от нее в сторону непонятного образования. Ну вот и все. Мысленно я вытер пот со лба. Все-таки получилось хоть немного вернуть Карину на ее чародейские рельсы. На самом деле ничего интересного на горе я не увидел. Мой возглас был чистой провокацией. Просто мне совсем не улыбалось путешествовать с существом, у которого самооценка и способности ниже плинтуса. Да и ее расспросы изрядно меня утомили. Удивило, правда, то, что конструкты она сформировала почти мгновенно. Обычно на это у Карины уходит от нескольких секунд до пары минут. Но пока акцентироваться на этом не стал. «Ух ты, как интересно!» — вдруг воскликнула Карина. «Что, камень интересный?» Камень, конечно, интересный. Вероятнее всего, это какой-то знак. Но на его верхушке что-то светится. В чародейском зрении. Из-под руки я взглянул на вершину. 100 метров, наверное. Не особо высоко, но... Я огляделся. Мы снова оказались в крохотной долине, только закиданной обломками скал и мелкого щебня. Горка несколько возвышалась над соседками. Отсюда я видел на вершине только темное пятно, правильной цилиндрической формы. Оно-то и привлекло мое внимание сочетанием формы и цвета. В магическом зрении ничего видно не было, да и солнце светило слишком ярко, сбивало настройку. Тьфу, вот что делают инстинкты. Магическое-то зрение не имеет ничего общего с обычным. Просто мозг так подстраивает картинку, что кажется, будто можно видеть только с открытыми глазами. Я закрыл свои красивые очи, дождался, когда пропадут цветные пятна, и снова перескочил на магическое зрение. Кроме обычного фона тумана, из энергии ничего структурированного видно не было. Хотя мелькнуло что-то, отличное от аморфного свечения магии. Мелькнуло и тут же пропало. Забавно. Я перевел фокус магического зрения поближе к нам. Наконец заметил то, что искал. Тонкие-тонкие ниточки, почти незаметные. Я напрягся, пытаясь разглядеть их. Сильно напрягся, но взгляд соскальзывал с этих паутинок. И тут перед моими глазами возникли знакомые детальки слова атласского языка. Включить шумоподавление и деталировку? Фу, еще бы, разумеется! Туман фоновой энергии перед глазами потихоньку стал рассеиваться, фильтруемый биокомпом. И передо мной стала появляться картинка, которая немного напрягла. От случайно замеченного нами камня во все стороны расходились лучи ниточки. Они тянулись из одного центра во все стороны в разных плоскостях. Забавно, даже перпендикулярно в небо. Если это сигнальная сеть, хотя сетью ее назвать нельзя, то неудачно. Расстояние между нитями увеличивалось с ростом расстояния от центра. И по краям долины оно между ними составляло десятки метров. Мы с Кариной пока шли точно между лучами данной конструкции. Неизвестно, что это за штука такая, но пока мы эти лучи не пересекли. Мы шли точно к центру амулета. А в том, что это какой-то амулет, я не сомневался. «Стой!» — резко скомандовал я. «Еще чуть-чуть, и Карина задела бы нить. Что ни говори, а удачненько я отвлек девушку от ее внутреннего состояния и обратил внимание на тот камень. Похоже, какая-то сигналка. Думаю, мы не будем подходить к ее центру. Кстати, как ты смогла рассмотреть излучение на таком расстоянии?» «Это несложно для чародея», — улыбнулась Карина. «Если ты сделаешь так, чтобы мои конструкты не разрушались у тебя в ауре, я покажу как». Я кивнул и остановил лечебных симбионтов. Однако оставил их в предбоевом состоянии, чтобы они могли мгновенно активироваться по команде. Сейчас они замершими тушками плавали в моей ауре. Вдруг я заметил один конструкт из тех, что выпускала Карина. Он появился со стороны найденного нами предмета, немного повисел передо мной, опасливо нырнул в мою ауру и присосался к участку, тесно связанному со зрением. Все вокруг помутнело. Как из тумана, сквозь зримый мир, прямо передо мной стал проступать этот загадочный камень. Он крутился, как в трехмерном представлении объекта на компе. Значит, второй конструкт, как я понял, летал кругами. Вершина камня и вправду эманировала разными сполохами. Даже красиво. Но то была совсем не та картинка, какую я могу видеть, когда сам смотрю. Да, представляю, сколько надо тренироваться, чтобы вот так смотреть на две картинки, идти и еще чем-либо заниматься. А ведь Карина смотрела глазами сразу обоих конструктов. Это мне она преподнесла только одного. Конечно, ничто не мешает и до десятка их поднять, если мозг выдержит. Хотя, я же вполне могу идти и читать книгу в бадди-компе и совсем не спотыкаюсь. Почему бы и чародеям такое не уметь? Я вытряхнул конструкты из своей ауры. Надо было внимательно оглядеть окрестности, чтобы рассчитать, как лучше всего обойти это магическое препятствие. Само решение-то лежало на поверхности. Надо было отойти к краю долины, туда, где лучи максимально расходятся. Трудность была в одном. Они отходили от центра на разных уровнях, так что нам с Кариной приходилось бы где-то проползать под ними, где-то перепрыгивать. В трех местах вообще прибегли к помощи дракош, чтобы убавить свой вес и перескочить. Или на пути лежали острые камни, или нити почему-то выбивались из общего алгоритма расхождения и сближались. Трогать их я не решился. Не хотелось тратить время. Сложновато ковыряться в сердцевине амулета, дабы понять механизм срабатывания системы, если туда нет доступа. Возможно, я был неправ, и за те 3 часа, что мы обходили нити, можно было взломать амулет. Но вблизи него нити шли так плотно друг к другу, что... Черт его знает. Как ты думаешь, означает ли наличие подобной сигнализации, что мы находимся непосредственно на границе между империями? Спросил я, когда мы, миновав долину, присели отдохнуть. «Не знаю», — вздохнула Карина и отпила воды из фляжки. «Вот и я не знаю. Может так, а может и нет. Или они охраняют подступы к границе? Место глухое, до нейтральной полосы еще топать и топать. Я встал». «Отдохнула? До вечера еще далеко. Надо подальше отойти. Сигналку вроде бы не потревожили, но, как говорят на моей родине, береженого Бог бережет. У вас есть боги?» «Фу!» — досадливо сплюнул я. «Нет. По крайней мере, когда я там был в последний раз, не было. В давние времена были, потом исчезли. Но некоторые пословицы и поговорки, если учесть долгожительство некоторых магов, до сих пор сохранились», — вывернулся я. Тристис. «Беда не приходит одна. Еще не успели улечься инициированные Тристисом последние дебаты, а с ними уже вышел на связь сам Тетектис, глава имперского сыска, и затребовал немедленный и обстоятельный доклад по поводу всего, что происходит в Маркине. Его интересовали не только итоговые выжимки, а все детали, факты, достижения в расследовании этого запутанного дела, а также основные версии следствия. И все бы ничего, если бы не две вещи. Доклад он потребовал не только от главы комиссии, но и от Тристиса, как от главного свидетеля и внештатного следователя при комиссии. Вспомнил про своего бывшего подчиненного, называется. Только уж очень не к месту вспомнил. И Магин понимал, что от результатов этого дела зависит очень много. Можно и место себе вернуть, и в список врагов Родины попасть. К тому же в качестве врага, который слишком много знает. Сейчас, несмотря на долгую и обстоятельную возню, доложить можно было много о чем, но явно не о достижениях комиссии. Фактов собрано немало, но в единую картину, претендующую на реалистичность, они до сих пор не сложились. Эх, подожди, Тетектис, со своим требованием денечек-другой, и все было бы куда проще. Только сейчас начали поступать расшифровки данных артефакта, допросы бессознательных узников, на который комиссия возлагала особые надежды. Параллельно разыскивались все, кто хоть как-то понимал язык, на котором Карина и Никас общались между собой. Вначале собрали тех, кто в той или иной мере знал даймондский или смартанский. Это были бывшие наемники, участвовавшие вместе с даймонами в отрядах, а также купцы и торговцы всех мастей. Однако вытащенные из памяти узников фразы Никаса строились очень странно и, по впечатлению переводчиков, слишком вычурно, не характерно для этих стран, что затрудняло их перевод. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда удалось найти одного старого торговца, очень кстати оказавшегося рядом с городом. Он-то и смог распознать диалект. По его словам, Никас выражался подобно одной группе даймонов, которые появились из ниоткуда лет 5 назад и уже прибрали под свой контроль или просто потеснили многие кланы. Сам торговец активно закупал в Кордосе разные искусные амулеты, чтобы потом перепродать их этим новым даймонам. И это обстоятельство представляло дело с еще более интересной стороны. Появилась ниточка к целой череде странных происшествий. Как поведал Тристис Ухомиус, возросшая активность даймонов стала основной головной болью имперского сыска, а вместе с ним и разведки, последние пару лет. Подскочившие цены на амулеты и артефакты древних на черном рынке, разбойные нападения на искусников с целью хищения жезлов, массовый вывоз амулетов за границу, регулярные стычки с непонятными экспедициями в перспективных для раскопок местах, появление диковинных товаров, переманивание талантливой молодежи и много чего другого, где незримо чувствовался третий глаз и рука с дополнительными фалангами пальцев. Не говоря уже о значительно возросшем влиянии трехглазых на мировой арене. Также имелись сведения, что даймондские кланы консолидируются, проводят крупномасштабные деловые операции, финансируют исследования и экспедиции. Причем никого нельзя было поймать за руку. Да, отдельных личностей удавалось брать на горячем. Однако то были простые пешки и к гипотетическому даймоновскому тайному руководству отношения не имели. То, что Никас, пролежавший до этого более 20 лет в коме, говорил с Кариной на диалекте новых даймонов, могло дать ниточку к тому, кто же они в действительности такие и откуда пришли. После подключения к делу старого торговца перевод расшифровок пошел очень споро, и можно было ожидать через денек-другой стенограммы со всеми беседами узников, проанализировать, сделать выводы и положить еще один кусочек мозаики в картину этого запутанного дела. Кроме того, штаб комиссии активно работал над поимкой иллюзий. Также новая информация о беглецах ожидалась от отряда особого назначения. Однако все эти результаты будут не раньше, чем через несколько дней, а докладывать нужно уже сейчас. Зная характер бывшего шефа, Тристис предполагал, что Детектис легко найдет способ прикопаться к нему тоже. Впрочем, к аппаратным игрищам Тристис привык, поэтому прекрасно понимал. В его отношении этот доклад мало на что повлияет, но хоть он и является внештатным следователем при комиссии, однако ответственность за ее провалы не несет. Более того, если бывший шеф начнет распекать, это будет означать, что и Магин еще для чего-то нужен, а не списан с баланса как человек, который слишком много знает. Дождавшись, когда из комнаты кабинки секретной искусной связи, вытирая со лба испарину, выйдет глава комиссии, Тристис прокрутил в голове план доклада и прошел вперед. Получив знак от искусника-связиста и услышав приветственную речь бывшего шефа, Имагин по требованию Детектиса начал последовательно излагать события, участником которых он был, свои гипотезы, версии и их обоснования, отвечая на наводящие вопросы. На удивление, в отличие от членов комиссии, Детектис серьезно воспринимал гипотезу Тристиса об уничтожении Никосом магистрата, хотя со стороны она должна казаться невероятной. Сыщик и сам бы посчитал ее чрезмерно смелой фантазией, но своим глазам он доверял. Это говорило о том, что бывший шеф знает что-то очень важное, неизвестное ни Тристису, ни членам комиссии. Расспрашивал Детектис обстоятельно. Доклад или допрос мог бы продлиться еще не менее получаса, не случись нечто из ряда вон выходящее. Ни с того ни с сего Детектис завел какую-то пафосную речь о преступлении и наказании. Объявил Никоса чрезвычайным врагом Кордоса, назначил за его голову огромную награду и потребовал и далее отважно вести оперативно-розыскную работу, скользь обмолвившись о достойном ответе арабовским диверсантам. В это же время в комнату в сопровождении охраны ворвался глава комиссии и передал Тристису бумажку с фразой, которую он должен был произнести в ответ, после чего сеанс связи прервали. Ошарашенного Тристиса под ручку вывели в другую комнату, пару минут разворачивали в ней защиту от прослушивания и только потом объяснили, что произошло. Оказалось, что или оператор амулета связи что-то напутал, или там просто что-то сломалось, но весь их доклад дублировался еще и по каналу общей экстренной связи. Этот канал был нужен для быстрого уведомления всех о чрезвычайных происшествиях и военных нападениях. И получается, что секретный разговор слушала, если не вся страна, то как минимум искусники крупнейших центров связи Кордоса. И хоть бы одна сволочь оперативно среагировала и сразу же сообщила в Маркин или в Главное управление имперского сыска, чтобы те прервали соединение. Так нет же, все с упоением сидели у амулетов, вслушиваясь в подробности событий и втайне надеясь, что удастся ознакомиться с докладом до конца. Первую информацию о том, что беседа транслируется в общий эфир, Детектис получил за пару минут до завершения сеанса связи. Пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. В Маркин, по другому, текстовому каналу передали фразы, которые должен сказать Тристис. Одновременно с этим Детектис резко сменил нить разговора, чтобы объяснить всем невольным слушателям, почему об обстоятельствах расследования они говорят по общей экстренной связи. В голову начальству пришел единственный вариант – объявить Никоса врагом Кордоса номер один и предупредить население о возможной арабосской угрозе. Эклектус. Если дать обезьяне магические способности и жезл, и как следует натаскать, сможет из нее выйти толковый искусник? Этим вопросом Эклектус задавался целый вечер. К сожалению, обезьяны под рукой не было, поэтому ответы сводились лишь к умозрительным заключениям. Операция с утечкой информации прошла блестяще. Искусник-связист понимал в своем деле только то, какие искусные ниточки нужно активировать и какие обозначения должны загореться. Причем о половине из них имел весьма отдаленное представление. А ведь это не рядовой связист, а оператор секретного амулета связи. Элита. Легкое воздействие через астрал с перемычкой пары магических нитей и общий экстренный канал связи включается одновременно с секретным. Любо-дорого было смотреть, как титан искусной мысли морщит лоб в течение получаса, пытаясь понять, почему некоторые индикаторы горят как-то странно. И чему их там учат в академии? Любой квалифицированный маг-артефакторщик давно бы уже по деталькам весь амулет разобрал и собрал обратно, что непонятно пометил бы, что понятно отчасти, изучил и не позволял бы себя так по-детски обманывать. Впрочем, тупость искусника была очень на руку магу. Давно уже пора показать богам на втором континенте и в Кордосе в особенности, что легкая жизнь отменяется. И операция со связью была лишь небольшим шажком в продуманном плане открытия второго антибожественного фронта. Эклектус резонно полагал, чтобы добиться изгнания богов с Лунгрии, нужно, чтобы расход божественной энергии был выше прихода. Через некоторое время, возможно, даже через пару десятков лет, такое положение вещей богам самим надоест, и они просто уйдут. На родном континенте антибожественное сопротивление было сильным, и каждая крупица веры давалась богам потом и кровью. Но тут они чувствовали себя вольготно. О существовании другого материка знали немногие. Открыть знания о втором континенте и о способах прохождения барьера – значит вызвать в мире огромную нестабильность, что только на руку богам и их эмиссарам. Вот и приходится быть бойцами на невидимом фронте. Для успешного начала антибожественной кампании требовался решительный и неожиданный для врагов старт. Уже который год готовились многочисленные закладки. Эти запланированные операции терпеливо дожидались своего часа. И Эклектус прекрасно понимал, что параллельно такую тайную подготовку вело несколько независимых групп. Однако всех их объединяли общие цели и ожидания подходящего момента. Стоит кому-то начать, как остальные будут вынуждены его поддержать. Борьба с богами – это прежде всего не покушение на жрецов и осквернение храмов, а борьба за умы людей и прочих разумных рас. Поэтому для старта требовался хороший информационный повод. И недавно возникли подходящие условия. Взять за основу эпатажный побег Ника из тюрьмы с успешным противостоянием богу, правильно усилить и преобразовать слухи. Показать миру, что боги хоть и сильны, но далеко не все могущи. И от их намерений явно веет гнилью. Причем в этом тебе помогут сами кордосы. Простая манипуляция с нитями амулета секретной связи, и о происшествии знает вся страна. Тристис. Наконец удалось поймать одну из неуловимых иллюзий, оставленных Никосом. Именно Тристис натолкнул специалистов комиссии на ориентир. Все знали, что иллюзия появляется только перед обычными людьми. Искусники их не наблюдали. Но почему-то никто не сделал единственно правильный и очевидный вывод, что иллюзии намеренно их избегают. А мимо сыщика этот факт не прошел. Причем эта мысль у него возникла еще до разрушения комендатуры, когда он разговаривал с комендантом о побеге. С трудом добившись встречи с Ерлонисом, главным сыщиком, приписанным к комиссии, Имагин акцентировал его внимание на этом интересном факте. Тот молча выслушал, поблагодарил и, спокойно развернувшись, ушел. Однако вскоре поступила информация о поимке иллюзии. И способ ловцы нашли простой, но действенный. Надо было лишь свернуть свою ауру. Сыщики-искусники умели это делать. Не любили, да, так как если долго держать ее свернутой, то быстро накатывает усталость. Да и здоровье подпортить можно. Поэтому они предпочитали использовать этот прием только в крайних случаях. И узнав, кому принадлежит идея, вернее, с чьей подачи этот способ решили применить, бросали на Имагина мрачные взгляды. Но ему было все равно. Зато результат появился практически на следующий день. Иллюзия сама выскочила на одного из сыщиков. А дальше было уже несложно ее поймать. И сыщики это сделали. Со второго раза. Первая позарившаяся на них иллюзия в решающий момент провалилась под землю. Ловец не был к этому готов и сразу не сориентировался. Снова живцы разбрелись по руинам, и через 3 часа еще одна из иллюзий вновь соблазнилась беспечной добычей. Тут-то капкан и захлопнулся. Тристиса позвали на исследование пленницы как автора идеи ее поимки. Почему-то Ерлонис именно его упорно именовал автором. Иллюзия преподнесла много сюрпризов. Она точно не была сделана на основе стандартных иллюзорных блоков. Какие-то блоки присутствовали, но незнакомые. Их было мало. Они были мельче. А маны иллюзия потребляла сущие крохи. Все заметили, что цвет плетений не переливался всеми цветами радуги, как обычно бывает, а имеет тусклый коричневатый оттенок. К тому же вязь была очень тонкая. С трудом удалось вычленить сенсоры реагирования на ауру движения и звук, вызывающий подспудный страх. В конце концов, впечатлившись увиденным, искусники отправили иллюзию в столичную академию для подробного изучения. Тем более, что выяснено достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Отряд С.И. «Господин капитан, разрешите войти?» В дверь кабинета начальника заставы заглянул молодцеватого вида мужчина. На нем была надета стандартная боевая униформа элитного отряда искусников специального назначения, сокращенно С.И. Эта форма абсолютно черного цвета не очень подходила для гор, но их отряд срочно сорвали с подготовки к последнему заданию – переход в Аробос и захват искусника-перебежчика, и, не дав даже переодеться, бросили на выполнение нового задания. Им предписывалось срочно отправиться на границу с Аробосом в юго-восточной части империи и выловить, по предварительным данным, повелителя чар. По недоразумению, повелитель сначала оказался в кордосской тюрьме, а позже, то ли самостоятельно, то ли с помощью арабосских диверсантов, сбежал, оставив после себя большие разрушения. Тонкости этого дела еще уточнялись, однако терять время никто не собирался. Начальник заставы, до которой они добрались за день по горной дороге, отлично приспособленной для лошадей, любезно предоставил им свой кабинет, а сам временно переместился в жилой корпус, где проживал вместе с семьей. Торман, адъютант Лера Шойнца Индергор Виртхарта, почтительно замер на пороге, ожидая решения командира. У окна, сцепив руки за спиной, стоял высокий мужчина, которого вполне можно было принять за обычного аристократа. О том, что это аристократ в 5-м поколении, говорили 5 золотых колец, охватывающих хвост его прически. Торман знал, что командира жутко раздражает необходимость постоянно показывать свое положение в обществе и что он ничего не может с этим поделать. При имперском дворе это была не столько мода, сколько статусный обычай знати, возведенный в ранг обязательного положения вещей. В других городах этот обычай не имел такой силы. Золото колец говорило о том, что это не просто аристократ, а искусник-профессор. Металл в кольцах использовали только искусники-аристократы. Остальные же для этих целей обходились вулканическим стеклом черного цвета. Например, у императора было 6 черных колец. Семья Виртхартов на протяжении 5 поколений служила императору, и даже то, что последний из этой семьи стал профессором, никак не могло повлиять на его обязанность защищать империю в самых горячих точках. Это лишь усложнило путь Шойнца до его сегодняшнего положения, но в итоге и подняло до самых возможных вершин на службе. Впрочем, собственная судьба Шойнца вполне устраивала, и звание капитана стоило самых высоких должностей. Весьма редкое имя досталось капитану от предков, выходцев с востока империи. И даже спустя много лет, что семья проживала вдали от родины, внешность потомков Харузов, именно так называлась эта народность, не претерпела изменений. Славные сыны семьи Виртхартов все так же имели белую кожу, на которую не ложился загар, черные волосы и нос горбинкой. Сейчас Шойнцу, несмотря на его молодой вид, насчитывалось 60 лет. «Входи», — слегка повернув голову в сторону двери, сказал временный хозяин кабинета, не отрывая взгляда от тренирующихся на заднем дворе бойцов из беллузского отряда, что прибыли в Маркин 2 днями раньше. В Впрочем, сначала их вызвали по депеше из Маркина о нападении на тюрьму арабосских диверсантов, не ведая ни о каком повелителе чар. О последнем им рассказали местные жители, причем еще на подходах к городу. Повелитель успел неплохо там порезвиться, а слухи распространяются куда быстрее любого пожара. После появления отряда СИ, отряд из Беллуса пришел к ним в подчинение. Самому же отряду СИ, чтобы безнадежно не отстать от событий, пришлось воспользоваться одним из бережно хранимых для подобных случаев артефактов древних – искусной повозкой без лошадей. Обо всех деталях и особенностях ее работы не знает никто, возможно, даже сами академики. Вот и используется она редко, бережно и аккуратно, ибо если сломается, починить никому не удастся. «Что скажешь о беллусских бойцах?» Шойнс слегка кивнул в сторону тренирующихся. «По сравнению с нами слабоваты, но в целом подготовка у них неплохая. Их магистр искусства тоже хорош для своего уровня. Причем с боевым опытом. Не стушуется, если доведется брать повелителя». Шойнс понимающе кивнул. «В работе против сильных чародеев скорость, четкость и слаженность куда важнее количества. Неопытные боевые искусники могут перенервничать, что-нибудь перепутать или совершить другую оплошность и своими действиями или бездействием помешать коллегам. Темп нападения упадет, напор ослабнет, и у повелителя появится драгоценное время, чтобы наградить отряд каким-нибудь особо заковыристым проклятием. И пускай бойцы отряда СИ защищены амулетами, а под возможные ловушки и контрудары Шойнс постарается подставлять другие отряды, приятного тут мало. Беглец и его спутники не дураки, понимают, что погоня будет, а значит, могут заранее заготовить немало приятных сюрпризов. «Лет 10 он вполне может сдать на профессора», — согласился он. «Ладно, какие-то новости?» «По сообщению искусника погранзаставы, отвечающего за работу сигнальной системы на границе, сработал один из дублирующих следящих амулетов в районе ущелья Каменный сад». «Всего один? И почему дублирующий? Что с основной сетью?» На первый вопрос. «У них там один амулет отвечает за площадь около квадратного километра. Каждый амулет связан с соседними и так до самой заставы. Поэтому можно говорить о том, что в этом самом ущелье что-то происходило». «На второй вопрос», — четко продолжал докладывать Торман. «Основная сеть из амулетов, определяющих нарушение границы, не сработала. Дублирующие же амулеты наблюдают за изменениями маны на определенном участке, что говорит или о применении искусных жезлов, или о чародействе. То есть, получается, это ложное срабатывание, или кто-то чародействовал и при этом смог обойти первый уровень сигнальной сети, а о дублирующей системе не имел представления». Шойнс кивнул, соглашаясь с выводами своего адъютанта и помощника. «Больше никаких сигналов не было?» «За последние дни, по утверждению погранцов, нет. Это первый. Обычно нарушители или ничего не знают о сигнальной защите границы, или просто не способны ее обойти, или же обладают достаточно подробной информацией, а возможно и поддержкой чародеев, чтобы не потревожить ее. Защиту, конечно, периодически перенастраивают, меняют структуру, но это помогает ненадолго. К сожалению, на данном участке границы она достаточно простая, так как место глухое. Даже во время войны тут было относительно тихо. Вот и не выделяют средства, чтобы привести ее в надлежащее состояние. С высокой долей уверенности искусник, отвечающий за сеть на заставе, утверждает, что такой сигнал ему еще не попадался. Очень похоже на то, что кто-то на ощупь пробует ее нейтрализовать или обойти». «В какую сторону движется нарушитель?» «Неизвестно. Срабатывание наблюдалось только на одном участке. Как только сработает защита на другом, сразу станет ясно». Шойнс задумчиво покивал. «Что бы там ни было, проверить они обязаны. Причем придется выдвигаться так, как будто они действительно идут на перехват, всеми силами, даже если этот вызов пустышка». Профессора радовало одно – это первый сигнал с момента их прибытия сюда, и он надеялся, что именно тот, который им нужен. Было бы совсем нехорошо мотаться по каждым звоночкам сигнальной сети. Команда, несмотря на всю подготовку, может просто не выдержать. Горы обладают неприятным свойством. Расстояния кажутся небольшими, а их преодоление надолго затягивается и выпивает все силы. Это не город. И если насчет своего отряда Шойнс был абсолютно уверен, то в отношении беллузской команды нет. Собирай отряд и пригласи ко мне капитана Лирка. Капитан Лирк, командир беллузского отряда, полностью подчинялся Шойнцу. О полномочиях имперского специального отряда СИ он был своевременно поставлен в известность. Кроме того, он не являлся аристократом и спокойно принял временную смену своего статуса. Впрочем, особых терок и непонимания между двумя капитанами не возникало. Каждый понимал важность поставленной задачи и то, насколько необходимо четкое взаимодействие всех воинов для достижения цели. При этом не менее важно остаться в живых. Никто не сомневался, что если они столкнутся с чародеем, сумевшим так эпатажно бежать из тюрьмы, потерь не избежать. И только от них зависит, смогут ли они минимизировать эти потери. До сих пор неизвестно, идет чародей один или в составе группы поддержки, совершившей налет на тюрьму. Для Шойнца это оставалось главным вопросом и проблемой. Он не считал, что нападение и побег – чистое совпадение. Таких совпадений не бывает. Но вполне возможно, что потом отряд и чародей могли разделиться. Также возможно, что отряд остался отвлекать силы преследования, дав остальным спокойно бежать через границу. Сработавшая сигнализация говорила в пользу этого соображения. Скорее всего, сигналку специально зацепили, чтобы оттянуть в свою сторону поисковую группу. Повелитель чар вполне может прозевать искусную защиту, если не знает о ней. Все-таки чародейство не искусство. С другой стороны, отряд нападающих такой оплошности совершить не мог, ибо заранее готовился к преодолению границы. И поэтому Шойнс сомневался. Непосредственно перед отправлением из Маркина капитан переговорил с некоторыми членами комиссии и узнал неафишируемую пока информацию. Вполне вероятно, что бежавший чародей вовсе не чародей, а академик искусства, а то и вообще непонятно кто. Шойнс познакомился с одним толковым сыщиком из местных, так тот имел собственное мнение о возможностях беглеца, по многим пунктам резко противоположное мнению остальных членов комиссии. Шойнс, конечно, сомневался, что разрушение в городе – результат действий беглеца, а не бога, с которым тот столкнулся, но и не отрицал такую вероятность. Уже то, что человек остался жив после бадания с богом, говорит о многом. Ник. Приближался вечер, и недолго осталось ждать момента, когда резкие, контрастные тени от гор вытянутся параллельно земле, закрыв ее от последних лучей солнца. Ночь в горах наступает быстро, поэтому место ночлега мы стали искать заблаговременно. Позади остался долгий путь, через каменистые расщелины, покрытые зеленью невысокие горы, скорее даже холмы. Дважды пришлось карабкаться по почти отвесным склонам, перекрывшим дорогу. Попавшийся по дороге горный ручеек заменил нам во флягах уже невкусную теплую воду. И вот так незаметно мы преодолели несколько десятков километров. В горах, что не предназначено для хождения по ним человека, результат очень даже неплох. Если бы не магия, вряд ли мы бы смогли пройти даже половину этого пути. Везде скалы, каменные осыпи. Иногда откуда-то взявшаяся в этой местности земля покрывала мелкие горы, давая жизненное пространство траве, а порой и небольшим кривым деревцам. Из фауны нам встречались только горные козлы, родственники умершвленных Кариной во имя моего здоровья. Пусть земля им будет пухом. Аминь. Вдали, слева и справа, в последних лучах солнца, сверкали снежные вершины. Но пока нам везло. Как-то так получалось, что наш путь вполне можно было проделать, не поднимаясь на такую высоту. Но мы и так находились не на уровне моря, а где-то на высоте 2-3 километра. Вроде бы безлюдная местность, можно даже сказать безжизненная. Однако смущало меня то, что в самых удобных местах для прохода обязательно были установлены уже знакомые нам с Кариной сигнальные амулеты. Кстати сказать, не только в удобных местах, но и вообще везде, где хотя бы теоретически можно было пройти. Это вызывало невеселые мысли и не давало расслабиться. Видимо, тут все-таки существуют тропы, известные пограничникам и контрабандистам. А нам пришлось брать приступом местные красоты. Хоть и бедный нас окружал вид, но в целом приятный. Просто замечательный для горожанина, которым я в недавнем прошлом являлся. Вот в таких местах можно отдыхать от суетного мира. Вокруг тишина, которую нарушают только крики птиц, шорох ветра, раскачивающего редкие кустики растений, перестук срывающихся иногда со склонов гор камней и редкое журчание очередного ручейка. Можно было остановиться в любом месте. Особым разнообразием местность не страдала. Но я все надеялся, что к вечеру появится очередной оазис с растительностью. К сожалению, этого не произошло, и пришлось выбирать из того, что было. А были высокие скальные нагромождения. Повезло лишь в том, что один торчащий из земли камень, гора высотой с 20-этажный дом, на вершине имел вогнутую площадку диаметром около 50 метров, в центре которой, как ни странно, накопилось довольно много воды. Странным было то, что под палящим дневным солнцем она не испарялась, однако факт оставался фактом. Метров 15 в диаметре чаша по центру площадки, заполненная чистейшей прозрачной водой. Нашла это место Карина. По моей просьбе она постоянно отслеживала окружающую местность с высоты через своих конструктов. Кстати, после первого положительного опыта, когда она предоставила мне возможность воспользоваться ее чародейским конструктом, я вскоре снова попросил ее подсадить мне такого же, чтобы самому иметь возможность хорошенько глазеть по сторонам. Немного раздражала искажающая перспектива по краям овального изображения. Все виделось как через линзу. В программах такой принцип показа картинки называется «рыбий глаз», но через час я уже не замечал этого неудобства. Сам управлять конструктом я еще не научился, поэтому мой глаз просто подключился к Карининому, дублируя изображение. Так что я был просто наблюдателем. На самом деле моей целью был не осмотр местности. Что там смотреть? Да и Карина сознательно этим занималась. Я пытался разобраться в самом конструкте. Кое-что понял, но о положительных результатах было говорить еще рано. Непонятно. Совершенно другие принципы построения. Плавающие логические энергетические связи. Несколько слоев уровней конструкта, да еще куча всего разного, пока не поддающегося классификации. До наступления темноты мы успели взобраться на найденную скалу, хотя дело шло не быстро. Мы с Кариной поднимались одновременно. Я со своим паучьим арсеналом, а Карина, несмотря на ее просьбу и мое желание сделать ей такую же амуницию для подъема, я с самого начала понимал, что один в один повторить для нее подобное не получится. Я-то управлял зацепами через биокомп, причем уже почти инстинктивно, даже не задумываясь. Теоретически можно было бы вместо биокомпа использовать какой-нибудь конструкт, но так как я в них пока ничего не понимал, этот вариант тоже отпал. На Шустрика, амулет с искусственным интеллектом, не хотелось полагаться. Неизвестно, как он поведет себя в неопределенных условиях. Требовалось что-то простое и надежное, узкоспециализированное. И я нашел выход. С некоторым трудом я с помощью своего нового магического вибролезвия выточил из гранитных кусков камня, найденных неподалеку, нечто вроде кастетов для рук и каменных подошв для ног. Подошвы прикрепил снизу к сапогам Карины, в руки дал кастеты. В передней части предметов поставил магический датчик давления и один такой же сбоку, под большой палец руки. Ударишь по стене кастетом, и из него вырывается полуметровый луч, то есть защитный полог, закрученный в сантиметровый конус, который тут же схватывался с препятствием. Нажмешь на кнопку большим пальцем руки, он пропадает. Та же песня с ножными каменными площадками. Стукнешь носком, выскочит лезвие. Потянешь ногу вверх, пропадет. Вот так мы и поднимались. Я вверху, а внизу Карина, связанные силовыми нитями для страховки. Скала оправдала наши ожидания. Место было просто отличное. Вогнутость площадки прятала от вечного ветра, живущего на высоте. Вода была пресной и вкусной. Глубина оказалась неожиданно большой. По сути, это был колодец, наполненный доверху. Теперь понятно, почему вода не пересыхала. Скорее всего, тут есть выход и на подземные воды. Вряд ли здесь часто идут дожди, чтобы наполнить такой огромный резервуар. Интересно, кто, когда и зачем сделал такое? С другой стороны, эта аномалия вполне могла оказаться природной. Не силен я в гидрогеологии. «Карина», — обратился я к тяжело дышащей девушке. Непривычное напряжение при подъеме не прошло незамеченным. Она перенервничала и вымоталась. «Можешь запустить по округе нескольких конструктов, чтобы наблюдали за местностью всю ночь?» «Зачем?» — удивилась девушка и, поудобнее подоткнув мешок под спиной, со вздохом облегчения откинулась на него. «Нас тут и так не заметят». «Может, и не заметят. Главное, чтобы мы заметили. Забыла про сигналки?» «Мы же их не трогали». «Кто знает», — тихо сказал я. «Кто знает. Есть мнение, что тут не так все просто. Лучше подстраховаться». «Ладно», — кивнула Карина и, прикрыв глаза, пробормотала. «Только чуток отдохну». «В этом деле мне Карина была не нужна, но я хотел, чтобы она не расслаблялась и снова не провалилась в свое недавнее состояние. Кто знает этих чародеев? Вдруг у них психика такая, что возможны рецидивы? Вот и пусть, вместо того, чтобы перетирать внутри себя мысли, не думает, а работает. Я же прошелся по периметру скалы, осмотрел окрестности, наметил направление движения на завтра и прикрепил с четырех сторон у края по накопителю, к которым прицепил свою сигнальную сеть. Генераторы сети хорошо поработали, она раскинулась в радиусе примерно 2 километров от нас. Конечно, из-за пересеченной местности вряд ли можно ожидать отличного покрытия, но все же хоть что-то. Кроме того, в отличие от сигнальной сети местных пограничников, срабатывающей на банальное пересечение нитей, моя сеть реагирует еще на ауру. Даже если человек пройдет рядом, не нарушив нитей, она все равно сработает. Аура человека распространяется довольно далеко, а прятать ее дело неблагодарное. К тому же для этого нужна причина. А какая может быть у человека причина тут, в этой пустынной местности? «Ох», — простонала Карина, снова пытаясь устроиться. «Как же тут неудобно». «Действительно, площадка, казавшаяся довольно ровной, на самом деле изобиловала выступающими углами, тут и там, впивающимися в спину. Почесав затылок и прикинув кое-что, понял, что фокус с выравниванием, какой я делал в расщелине, тут не пройдет». Тут я хлопнул себя по лбу и хитро посмотрел на удивленную моим поведением Карину. «Хочешь узнать, чем отличается настоящий маг от искусника?» «Не отказалась бы», — заинтересованно ответила девушка. «Дай мне минуточку». Я попытался поудобнее устроить свою задницу на камне, понял, что не получится, и махнул на это рукой. Минуточка явно затянулась, но результат того стоил. Я бросил в центр площадки наполовину пустой накопитель. Моя задумка должна работать до самого утра. Я решил как можно меньше использовать инфомагию в этой пустынной местности, чтобы из инфосети не было особо заметно. Встал и картинно указал рукой на место рядом с собой. Готово! Красота! И принялся с показной увлеченностью рассматривать пустое место. «И где?» Карина встала рядом со мной и тоже уставилась туда, куда был направлен мой взгляд. «Что, где?» «Ну, то самое». «Что именно?» «То, чем отличаются маги и искусники», уже сердито ответила Карина и слегка пихнула меня локтем. «Ах, вон ты о чем!» Вытянув вперед ногу, я опрокинулся на бок и вытянул вторую ногу. Выражение лица Карины меня порадовало. «Амулет дракона?» спросила она, глядя, как я лежу в воздухе. Между мной и поверхностью площадки был полуметровый просвет. «Нет, это слишком затратно. Иди ко мне». Я похлопал рядом с собой. Карина неуверенно приблизилась и нащупала твердую невидимую поверхность. Проведя по ней рукой, заметила, что та изгибается, повторяя очертания тела, и слегка проминается. «Нет, не проминается, как чуть позже поняла девушка», а слегка поддается давлению, позволяя телу принять удобное положение, а потом становится прочнее. Карина осторожно пристроилась рядом со мной. «Действительно удобно», — облегченно вздохнула она и положила голову мне на плечо. «Что это?» Небольшие бонусы от творческого подхода к магической науке. А что? Искусник не смог бы сделать такое? Возможно, и смог бы, если бы у него были подобные заготовки. Я пожал плечами. Только я сам придумал сейчас такое плетение и создал его. Обнявшись, мы молча смотрели на небо. Воздух тут был чистый-чистый, и небо выглядело так, будто на него плеснули из бидона молока и забыли вытереть. Красиво. «Поужинаем?» Спустя с полчаса, налюбовавшись красотами ночной природы, спросил я. «Темно», — сонно пробормотала Карина. «А так?» Рядом с нами загорелся небольшой костер. От него ощутимо шло тепло. Карина встрепенулась, села на край лежанки, роль которой исправно выполняли все те же плоскости защитного полога, и осторожно приблизила руки к костру. «Как настоящий!» Не знала, что иллюзии могут давать тепло. Тьфу! Сплюнул я и пошел посмотреть, что у нас осталось из еды. Одна иллюзия и плетение тепла. Вот и весь костер. А еды у нас осталось совсем ничего. Поужинать хватит, а вот на завтра вряд ли. Как-то мы с Кариной легкомысленно отнеслись к этому. Я даже припомнил туши горных козлов, отдавших свои жизни во имя меня. Ведь можно было заготовить мясо. Не думаю, что получилось бы что-то вкусное, но попытаться завялить стоило. Поужинав и еще полежав, глядя на костер, Карина быстро уснула, а мне не спалось. В последние дни у нас и секса-то не было, так выматывались. Я лишь иногда провожал взглядом аппетитные формы девушки, но особо ничего не предпринимал. Можно было бы стимулировать себя через ауру и убирать усталость, но я справедливо считал, что организм должен как можно чаще отдыхать естественным образом. Хотя на самом деле мне нравилось чувствовать, как уходит усталость из натруженных за день мышц, как организм делает свою работу по восстановлению статус-кво. Я лишь чуток помог ему, выведя из него отрицательную энергию, и сразу почувствовал, как стало легче дышать. То же самое проделал и с Кариной. Ей приходится сложнее. А если честно, то усталость была скорее психологическая, а ее так просто не уберешь. Какие-то напряжные были последние дни. И тем не менее, я уже стал возвращаться в норму, меньше спал и при этом полноценно отдыхал. Поэтому и лежал сейчас в полудреме, мысленно прикидывая, что бы поделать. Мое внимание привлек конструкт, который, прежде чем уснуть, оставила мне Карина. Запустив спиток конструктов летать по кругу вокруг нашей стоянки в радиусе с полкилометра и подсадив одного мне в ауру, подруга самым наглым образом самоустранилась от обучения, только буркнула напоследок: «Сам разберешься». Она слишком переоценивает меня и мои возможности. В результате я наблюдал изображение только от одной видеокамеры, переключиться на другие никак не получалось. Это и бесило, и забавляло. Меня, такого всего из себя крутого, не слушались даже какие-то галимые конструкты. Причем, со слов Карины, управлять ими способны даже не чародеи, пусть и в ограниченном диапазоне. «Иначе кто бы покупал наши чародейские амулеты?» — сказала она. Помучившись еще немного, задумался. А как, собственно, идет передача картинки от конструкта к конструкту? Они ведь не излучают ничего такого, что можно было бы принять за канал связи. Да и никаких проводов между ними не наблюдается. Уж я-то проверил. Может, тут, как в системах квантовой передачи информации, есть две связанные друг с другом квантовые системы, и когда у одной меняется состояние, точно такое же изменение происходит и во второй, где бы она ни находилась. Забавно. Но вряд ли это наш случай. А вот принцип... Например, два конструкта синхронизированы, и когда один что-то видит, то эту картинку видит и второй. Ладно, но все равно, какова среда передачи информации? Может, один из слоев инфосети? Так-так, уже интереснее. Местным очень хорошо известен астрал, и они им неплохо пользуются. Вернее, на другом материке. Но я не сомневаюсь, что тут тоже есть такие умельцы. Скажем так, Сигнал, помеченный определенным образом, идет в астрал. Второй конструкт улавливает знакомые метки и реагирует на них. Как гипотеза вполне пойдет. Но какая должна быть пропускная способность у астрала? И тут есть еще один интересный вывод. Вряд ли трафик конструктов шифруется. Скорее всего, это нечто вроде аналоговой передачи чистого сигнала от конструкта к конструкту. А так как среда передачи общая, астрал, то существует вероятность перехвата данных. Интересно, есть в Аробосе такие службы астральной прослушки? Не управлять конструктом, не менять его у меня пока не получилось. Зато к нему спокойно цеплялись небольшие плетения. Можно было засунуть типа якоря внутрь конструкта, а само плетение, которое, например, больше по размерам, прикрепить снаружи. Что это дает, пока не знаю, но довольно интересная штука. Такая же интересная, как сферический конь в вакууме. Причем, что обидно, инфомагические плетения никак не удерживались конструктом. Он их просто не видел. Вот такой косяк дракона магии, которая априори лучше. Смотреть на мелькающие, едва различимые в темноте горы под летающим конструктом мне быстро надоело, и я волевым усилием заставил себя уснуть. А вот разбудила меня не Карина, как, возможно, мне бы хотелось. Сработала моя сигналка. Беллус. Храм бога Диса. Высокий мужчина в белом балахоне неподвижно замер на жесткой деревянной лавочке, глядя на маленькую тучку, клубящуюся в полуметре над алтарем. В помещении с высоким сводчатым потолком царила полутьма. Редкие свечи по периметру силились заменить солнце, но безнадежно проигрывали ночную битву. Лишь крохотные молнии, изредка прорезая тучку, на краткий миг озаряли пространство неестественно белым светом. Тут же следом приглушенный гром недовольным ворчанием нарушал тишину. Прихожане давно покинули храм, разойдясь по своим делам. Брат Юлиус, верховный жрец бога стихий в Беллусе, был в центральном нефе один. Но вот скрипнула дверь, по полу прошлепали легкие шаги, и на лавочку рядом с мужчиной опустился другой человек с пышной гривой соломенных волос. «Дис рассержен, брат Лесли», вместо приветствия, не поворачивая головы, обозначил первый очевидную истину. Пришелец согласно кивнул, тоже оценив мрачность тучи над алтарем. «Люди говорят, боги оставили нас!» Так же тихо отозвался он. «Это не так», — мягко возразил Юлиус и даже слегка покачал головой. «Я знаю», — согласился Лесли, «но люди говорят...» «Посмотри на алтарь, доказательство перед тобой. Гроза ли, как сейчас, идет ли из тучки дождь или снег, или это пушистое облачко, из-за которого робко выглядывает солнце? Пока символ бога здесь, все в порядке. Глупцы говорят многое, но слова их и сами они – пыль. Не бойся мирских пересудов, время расставит все по своим местам». Верховный жрец замолчал и, казалось, погрузился в дрему. Молодой служитель нетерпеливо поерзал. Наконец, так и не дождавшись ни одного вопроса в свой адрес, он начал сам. «Прибыл гонец из Маркина». Отряд имперских искусников отправился в горы ловить ничтожного. И они не взяли с собой нашего человека, хотя дело касается храма. Длинноволосый старался говорить спокойно и отстраненно, но в его голосе нет-нет да проскакивали нотки юношеской обиды и возмущения. Отряды СИ никогда не берут на операцию жрецов, так было всегда. «Но почему? Мы же можем помочь им, а они нам!» Они по уставу должны справляться сами. К тому же император имеет свои секреты, которыми не считает нужным делиться с нами. Брат Юлиус усмехнулся в свою аккуратную черную бороду, глядя, как кипятится его молодой товарищ. «Возможно, тебя утешит мысль, что мы тоже не сидим без дела, и нам удалось напасть на след». «Благая весть!» — тут же оживился потлатый Лесли. «Теперь мы знаем, кто ничтожный?» «Не совсем». После того, как власти опубликовали его портрет, один из наших прихожан вспомнил, что пару месяцев назад на рынке крутились какие-то чужеземцы с медальоном, где был изображен этот же человек. Они искали его, предлагая большие деньги за любую информацию. А вчера эти же люди снова появились на рынке. Они что-то знают о ничтожном, что должны знать мы. Так почему же мы сидим? Молодой подскочил с лавочки. Надо собирать братьев. Юлиус молчал и, казалось, полностью погрузился в созерцание тучи, которая должна была вселять благоговение в сердца прихожан. Брат Лесли целую минуту стоял в нелепой позе, ожидая любого сигнала, кивка, просто взгляда. Наконец, чернобородый очнулся и мягко сказал: «Не нужно никуда бежать. Я уже известил Лэра Рагароса. В палату защиты тоже поступала информация, что какие-то люди искали ничтожного. Мы помогли следствию и указали на чужеземцев». Длинноволосый Лесли открыл было рот, чтобы возразить, но старший товарищ предвосхитил его вопрос. «Это дело очень важное для Кордоса, чтобы нам выступать отдельно от правительства. Кроме того, как ты знаешь, сейчас у храма много проблем с еретиками, поэтому мы не можем единолично заниматься этим делом. Искусники понимают, что не могут совсем обходиться без нас, а значит, пойдут на контакт. Рано или поздно Дис получит свою жертву. Садись, брат Лесли. Садись и посмотри на это чудо». Юлиус легким взмахом указал на тучку, и его молодой товарищ послушно опустился рядом. Несколько минут они молчали, каждый думал о своем. Неожиданно длинноволосый всхлипнул и прошептал: «Очень давно божественная благодать не снисходила на меня. Я стараюсь изо всех сил, но мне кажется, он забыл про меня». Верховный жрец положил ладонь на поникшее плечо молодого служителя. «Ты спешишь во всем. Не торопись в поступках и помыслах. Ты должен находить время не только на службу храму, но и на службу Богу. Когда ты в последний раз молился?» Но Лесли попробовал что-то сказать, но Юлиус его перебил. «Я говорю не о посещении воскресной службы. Они проводятся для простых прихожан, чтобы помочь им настроиться на нужный лад, чтобы они смогли почувствовать дыхание Бога. Но ты, посвященный, ты же знаешь, что можешь молиться напрямую, без посредников, в любом месте. Эта маленькая тучка над алтарем – не более чем яркая вывеска на балагане, чтобы завлечь обывателей. Но посмотри глубже. Это чудо. Он повелевает погодой, и эту тучку тоже создал он. Поэтому тут нет ни плетений, ни накопителей маны, ничего. А здесь и сейчас ты ближе к благодати, нежели когда добросовестно выполняешь поручения храма. Это тоже важно, но молиться важнее. Поэтому я говорю тебе еще раз: не торопись, найди время и откройся для Бога, и только тогда Он, возможно, снизойдет до тебя».